Глава 6. Принцесска спит, чуть похрапывая. Даже это у нее выходит красиво. А я? Дурак, да. Но тут давно все ясно. Мог бы смириться и больше не делать ошибок. Мог бы, но не могу. Лежу рядом на покрывале. Она под покрывалом. Влажные волосы по подушке разметались черными змеями. Тянутся ко мне, словно обвить хотят, и утащить к себе. Поближе. Очень близко. А я и рад поддаться. Дурак, говорю же. Надо отвлечься, надо просто прийти в себя немного и все. Непонятно вообще, с чего меня так накрыло-то. Недостаток секса? Да фиг вам, у меня никогда такой хрени не водилось. Тренер еще в подростковом возрасте научил специальным практикам, когда отключаешься и думаешь о другом, ну и так далее. Закрываю глаза, вспоминаю, как мы сидели на матах, 6 парней самого сперматоксикозного периода, когда встает даже от случайно мелькнувшей голой лодыжки одноклассницы, а тренер ходил между нами и читал лекцию о вреде телесного над разумным. И о том, что те, кто поддаются этому телесному, ну, не люди уже. Звери. Хочешь быть человеком? Умей собой владеть. После он подробно рассказывал, почему в нашем организме происходит то, что происходит, что бывает, когда видишь женщину, которая тебе нравится, как отследить момент, когда тестостерон тебя подавляет, и в каких случаях, наоборот, можно позволить ему собой владеть. Мы, парни с окраины, слушали, раскрыв рты. В основном без отцовщины все, а те, у кого папаши водились, ну, мало чем отличались от остальных, потому что папаши эти либо бухали, либо сидели, либо вообще никак на своих детей не реагировали. И уж в подробностях объяснить буйным подросткам, почему они такие буйные, и как это все можно держать в узде, чтоб дел не наделать. Да явно никто не мог. Никто, кроме него. Хоровода. Нашего тренера дяди Михи. Хороший был мужик. Очень хороший. Вот только одно плохо. Не до конца он нас сдерживаться научил. Или просто есть ситуации, где это сделать нереально. В любом случае, я его всегда вспоминаю с благодарностью. И вот реально не жалею о том, что тогда сделал в свои 14. Те твари, подло напавшие со спины на пожилого человека из-за каких-то копеек, получили свое. Ну а я — свое. Во всей этой ситуации больше всего пострадала моя сестренка, оставшаяся совсем одна в детском доме. И хоть был я уверен, что ни одна тварь не посмеет тронуть сестру у Лехи Воротова, но все же, как показало время, моя уверенность — это полная фигня. Потому что Машка, она же, тоже Воротова. И ее дядя Миха, в отличие от меня, сдерживаться не учил. Он учил ее нападать и действовать. Драться за свое. Вот она и действовала. Дралась. Коза. Хорошо, что все обошлось. До сих пор, как подумаю, что могло бы быть. Плохо в груди становится и тошно. Тяжко вздыхаю, встаю с кровати. Пусть спит принцесска. Спит и не знает, что с ней может произойти, если я не смогу себя сдержать. Она маленькая принцесска. Папина радость, мамина гордость. На самом деле и не представляет, насколько этот мир мерзкий. И насколько в нем все тонко. И рвется сразу и в клочья. Я сажусь на ковер рядом с кроватью, медленно выполняю специальные упражнения, призванные правильно распределить дурную энергию из одного места по всему телу. Это непросто, если сконцентрироваться. Отнимает много времени, но я и не тороплюсь никуда. Спать рядом с ней я не могу, несмотря на сытость и относительную безопасность. Велик риск, что во сне мой контроль полетит ко всем чертям, и тогда принцесска на своей мягкой тонкой шкурке узнает, каково это – оказаться в лапах дикого зверя. Конечно, потом все закончится, на части я ее не разорву, ну, скорее всего. Так, помну немного. Или много. Но как буду с папашкой бешеным объясняться, если доживу до объяснения, конечно же. Папашка у нас на руку крут, пристрелит из табельного и скажет, что несчастный случай случился. Нет уж, не надо мне этих радостей. Я медленно перемещаюсь из одной позы в другую, пытаясь абстрагироваться от происходящего. Но, как назло, в голову лезут воспоминания подробностей беседы с принцесскиным папашкой, моим бляха-муха непосредственным руководителем, генералом Савиным. И вот кто мог подумать, что у такого упыря такая дочь? Да если бы я знал, я ни за что бы. А хотя, да кто бы меня спросил?